Рут подумала, я еще могу подняться туда. Еще могу. Это последняя возможность. Она видела, что Артур Брайс смотрит на нее, ждет, чтобы она сделала это. Она отвернулась. Увидела за окном машину и кучку людей, стоявших в ожидании, глазевших на дверь, откуда должна появиться семья покойного, за которой они пойдут следом через всю деревню к церкви на холме. Кто-то притворил наверху дверь, но звуки все равно долетали до Рут. Глухое постукивание молотка. Машина ползла очень медленно. Два факельщика шли впереди нее и два позади, а за ними тянулась траурная процессия, похожая на цепочку черных муравьев. Когда Фослейн остался позади, из-за плотных кучевых облаков выглянуло солнце. Рут чувствовала себя спокойно и отъединенно от всего окружающего. Она шла в стороне одна. Ей никто не был нужен. Джо шел следом, в двух шагах от нее, с тревогой наблюдая за ней. Гроб был из светлого цвета меда дерева. Рут казалось, что он не имеет никакого отношения к Бену. Ведь Бен был здесь, куда бы она ни взглянула, везде был Бен. Он шел рядом с ней и время от времени касался ее локтя, как бы подбадривая, утешая. Ей хотелось сказать: «Ты ушел, а теперь вернулся обратно. Куда ты уходил? Зачем? Зачем?» Она спрашивала себя: «Может быть, я схожу с ума?» Приходский священник и викарий стояли в ожидании у двери покойницкой возле церкви, выложенной по фасаду песчаником, и казались в своих черно-белых одеяниях похожими на сорок. И внезапно Рут вспомнился тот день, когда она венчалась с Беном. Вспомнилось, как они пришли сюда рано утром, одетые просто в кремовые шерстяные пуловеры, без шляп, без перчаток, без цветов. Обвенчали их быстро, в церкви было человек 5-6, и оттуда они пошли прямо домой. И свадебного стола не было. Они оба захотели, чтобы было так. Им было наплевать, что станут говорить в деревне об этой внезапной скромной церемонии. И Дори Брайс волей-неволей пришлось смириться, но она, конечно, во всем винила Рут, считала, что она восстановила Бена против матери. Зазвонил колокол, и все бессознательно зашагали в такт колокольному звону. И Рут казалось, что все стало замирать, и ее дыхание, и удары сердца, и шаги священников, и факельщиков, и скоро остановится совсем, все остановится. И на мгновение так все и произошло. Время остановилось, и люди, ставившие на место гроб, отступили назад, и все застыли, каждый на своем месте, и оба священника стояли, ожидая, когда умолкнет колокольный звон. И колокол умолк, и церковь погрузилась в молчание. Рут оказалась впереди всех, одна, рядом только Джо. До нее доносились рыдания, всхлипывания, кашель, шарканье ног. Но она могла не видеть лиц. Джо стоял как каменный. Священник что-то произносил. Рут отчетливо слышала слова, но не улавливала их смысла, словно они звучали на каком-то незнакомом языке. Все ее чувства были напряжены до предела. Все вокруг приобрело отчетливые, резко очерченные формы. И уши ее ловили звук многих дыханий. А потом это открылось ей так же внезапно и ошеломляюще, как тогда, на пути с Тевтонского рынка домой. Все засветилось внутренним светом, и каменные стены церкви, и темное дерево кафедры, и белые и желтые цветы на гробе, и цветные стекла окон, и медные решетки — все стало частью единого целого, Все слилось в невиданной сияющей красоте —